Угостив еще парой сигарет комендачей, мы вышли на улицу. Мои разведчики в автобусе находились в состоянии крайней настороженности и готовности свалить куда-нибудь подальше или принять неравный бой. То, что проблема разрешилась так просто, не устраивало только воинственного Ромашкина. Остальным было абсолютно пофиг. Боец, стоявший в тулупе возле шлагбаума, гражданский микроавтобус пропустил без каких-либо проблем, даже не заглянув внутрь. А до военных машин начал проявлять нездоровый интерес. Пришлось Каузу снова вылазить и трясти только что выписанными пропусками. Солдатик гундел под нос и отрицательно качал головой. Пришлось мне тоже включиться в действо. У бойца, видно, что-то застопорилось в мозгах, и он нес откровенную чушь про какие-то распоряжения коменданта и про то, что его из-за нас отымеют и высушат. Самое примечательное было то, что боец на посту стоял с деревянным автоматом. На мой восхищенный вопрос он, вздыхая, ответил, что их ротный забрал все боевое оружие и выдал им макеты со словами: «Вы, олени, заснете и проебете ствол, или спецназеры отберут, или найдете где-нибудь патрон боевой и что-нибудь себе отстрелите, ибо дай дураку хер стеклянный, он и хер разобьет, и руки порежет, а мне до конца контракта совсем ничего осталось». Наконец, проблема решилась весьма просто. Пачка сигарет и шлагбаум взметнулся вверх, пропуская остальные машины. На втором КПП нас завернули куда-то в сторону на стоянку и предложили старшему пройти в сторону штабных машин и палаток, видневшихся неподалеку. Рома вытащил из-под сиденья папку с документами, проинструктировал своих подчиненных, на нас посмотрел умоляющим взглядом, но, не дождавшись сочувствия, ушел представляться. «Итак, мы на территории искомого объекта, и необходимо осмотреться, продумать план дальнейших действий. Где-то среди машин и палаток надо оставить учебную закладку, описать это место, передать точные координаты ПКП на центр, получить подтверждение, и можно считать, что задача выполнена». «Доктор, у тебя там макеты шашек, давай доставай, будем бомбу мастерить». «У меня», — засветился Аллилуев и начал потрошить свой рюкзак. «Какие симпатичные макеты!» — восхитился Почишин. «Желтенькие, на бруски масла похожи». «Хочешь кусочек?» — предложил доктор. Через 10 минут доктор сложил аккуратно шашки в полиэтиленовый пакет и обмотал их красной стропой, имитирующей детонирующий шнур. «Лажа!» — как обычно хором высказали свое мнение Артемьевы. «Какой нормальный военный будет ходить по командному пункту армии с пакетом? Ну, сразу видно, или диверсант, или из деревни приехал, водки привез». Действительно, появление непонятного летчика с пакетом среди штабных кунгов — зрелище весьма подозрительное. Надо придумать что-то другое. «А тут дипломат старый с инструментами лежит», — отозвался откуда-то из глубины салона начфиненок. Портфель был извлечен из-под сидений и подвергнут тщательному осмотру. Ну, немного потаскан и замызган, так это ничего страшного. Возле ручки шурупами прикручена пивная пробка с пластилином для опечатывания. Видно, когда-то этот дипломат... чемодан использовался для переноски и хранения служебных документов. Инструменты переложили в пакет, дипломат протерли ветошью и вложили в него заряд. «Вот, это совсем другой коленкор. одобрил личный состав. Доктор немного призадумался и, пошептавшись с Ромашкиным, полез в свою медицинскую сумку. — Командир, давай док-детонатор сбахает. Потрясешь, когда надо, чемодан. Крышка отлетит и будет бах. Призик как лопнет, и все увидят, что подорваны. — Док, а через сколько призик надуется? — спросил я Аллилуева, заинтересовавшись рацпредложением. — Сейчас я соображу. Минут на 10 презерватив будет раздуваться потихоньку, а потом откинет крышку дипломата. Главное только замки расщелкнуть. — Гарантируешь 10 минут? — Ага, только 10, больше никак. — Была не была. Надо все-таки устроить рок-н-ролл в этой дыре. Пусть все видят, на что способны разведчики специального назначения, да еще из особой офицерской группы. Доктор соорудил свой химический детонатор и с особой осторожностью передал мне дипломат. Когда надо будет, потряси его, отщелкни замки и поставь так, чтобы крышка не упала. — Доктор, вы меня пугаете, — ответил я и прижал портфель к животу. Через несколько минут появился Каузов, беспечно размахивающий портфелем и напивающий под нос всякую фашистскую хрень. — Ха, пацаны, прикиньте, мы до утра свой пункт управления авиацией должны развернуть. Мне уже и место указали, все расспрашивали. Как я от диверсантов улизнул? Им кто-то сообщил, что на меня засаду готовили. Так что особо не светитесь, диверсанте тут потихоньку. А еще лучше помогите мне этот гребаный пункт развернуть. 8 утра. Благодаря нашей помощи подчиненные Каузова развернули свой пункт. Поставили пару палаток, завели дизельный электроагрегат и запитали радиостанцию. На нас летчики не обращали никакого внимания и не задавали лишних вопросов. Кто мы такие и откуда взялись? То ли фашист их проинструктировал, то ли от природы они были такие нелюбопытные. Артемьевы, как специалисты связи, оказали начальнику радиостанции конкретную помощь в настройке каналов, попадание в какие-то створы и остальных связистских чудесах. Лейтенант Начвиненок, как самый молодой и не похожий на диверсанта, был послан побродить возле пункта и нарисовать схему расположения для дальнейшего отчета. Нацепив на себя солдатскую шапку, взятую на прокат у бойцов-летчиков, вооружившись вместо пулемета командирской сумкой с письменными принадлежностями, Начфиненок, весело подпрыгивая, удалился. Артемьевы, закончив возиться с радиостанцией летчиков, обнаглели до того, что развернули нашу КМ-ку, КВ-радиостанция, выставили антенны неподалеку от машины и начали качать связь с центром прямо с территории ПКП. Если бы специалисты РЭБ, радиоэлектронной борьбы, работали в полную силу на этих учениях и задействовали свою аппаратуру, то после первого же вхождения в связь нам бы настал каюк. Однако никому до нас дела нет. Прибежал какой-то полковник, наорал на нас за нарушение формы одежды и приказал переставить машины в линейку и накрыть маск сетями, дабы не нарушать общего режима маскировки. Так как Каузова не было, я изобразил из себя старшего и начал вяло переругиваться, пытаясь доказать, что наши машины должны стоять именно так, ибо у нас, у летчиков, все по-другому, не так, как в пехоте. Пока мы ругались, Почишин, изображавший себя старого прожженного войной прапора, вылез из палатки с двумя кружками чая. Увидев полковника, попытался скрыться, но застрял, запутавшись в матерчатом пологе, выставив наружу филейную часть. «Это еще что за зеленое небритое чудовище?» — возмутился местный полковник. «Рожа-то какая! Наеденная!» «Товарищ полковник, да это наш прапорщик Шматко!» — брякнул я не к месту, вспомнившуюся фамилию из сериала «Солдаты». «Командир ВМО, взвод материального обеспечения». «Начальство боится. Он нам как раз чай нес», — проговорил я как можно громче, надеясь на понятливость Почишина. Полковник громко заржал. «Шматко, как в сериале, и морда такая же продувная. Товарищ прапорщик, ну-ка подойдите сюда, хватит нам свою задницу показывать». Почишин вылез, красный от злости, и, держа в руках парящие кружки, засеменил к нам. «Угощайтесь, товарищ полковник, чай хороший, с травками. Наш доктор заваривает. Рекомендую, особенно при пониженной потенции». Местный полковник сразу же сгреб кружку и принялся смаковать обжигающий напиток. «Ох, хорошо, вкусно, однако. А ты чего же, прапорщик, не по форме одет? Сапоги какие-то на тебе гражданские? Не бреешься, а? Так у меня раздражение и ноги больные», — заявил Почишин. «Где начинается авиация, там заканчивается порядок», — возвестил полковник. «Я недавно в командировке в Чечне был. Так там в отделе у спецназа плакат про летчика висит, а на нем написано: водки летчикам не давать». «Вот оно, оказывается, как в авиации порядка нет. А он тут с диверсантами противника, чей на собственной территории, распевает. Короче, командир, посылай сейчас двух человек к инженерам. Вон там их кунги стоят с прицепами. Пусть маск-сети получают и маскируют всю технику. Я их предупрежу, что летуны придут. А прапорщика я твоего на пару часиков конфискую. Пусть нам на ПХД, пункт хозяйственного довольствия. Поможет, у нас там что-то с кухней полевой случилось. Поварята никак ее раскочегарить не могут». Однако хват этот местный полковник. Пришел, наорал, и тут же народ мой начал припахивать. «Шматко, проинструктируй людей и отправь к инженерам. Ну, только связистов не трогай». «Точно, точно. Связь — это нерв армии», — добавил местный командир. Почишин злобно улыбнулся и заорал во весь голос: «Ромашкин, Петровский, Аллилуев, ко мне! А ну, пошевеливайте булками, контрабасы фуевы, не на курорте чай!»